Глава 42. Лонгьербин Гриль, трехзвездочный отель с 50 номерами, располагался прямо у воды и имел собственный причал. Интерьер отеля был выполнен из натурального елового дерева. Массивные потолочные балки проходили через все комнаты. В коридорах лежали толстые ковры, в воздухе витал запах пчелиного воска, а в уголке для чтения даже потрескивал открытый огонь в камине. Все номера на четырех этажах имели названия животных. Хоровиц, например, провел ночь в номере «Карибу». Тот находился в конце одноэтажного крыла, которое, по всей видимости, было сравнительно новым, поскольку здесь пахло свежей древесиной. Самое приятное заключалось в том, что у Хоровица не имелось непосредственных соседей. Номер рядом с ним пустовал, а с другой стороны находилось складское помещение отеля, большой деревянный сарай с плоской крышей. Хоровиц позавтракал скорой в гостиной зимнего сада, и уже на протяжении 4 часов они сидели в его номере, разложив на кровати, диване и столе досье 20 пропавших женщин, полученные через Европол, и искали сходства. За исключением Венки Хольм и Ильвы Эдегор, никто из них не нашелся. Но, как и Снейдер, Хоровиц был убежден, что исчезновение этих женщин связано с убийством посла. С тихим гудением Хоровиц раскатывал в инвалидной коляске взад-вперед по комнате, в то время как Кора стояла у открытого окна и смотрела на берег, где туристы медленно заполняли рестораны на причалах. Холодный сквозняк шуршал страницами в папках. 11 женщин работали проститутками нелегально, 5 — официально, 3 были эскортницами, а немка, проживавшая в Лиллестрёме, была наркоманкой, сбежавшей из дома в возрасте 17 лет. Все они имели внешнее сходство и исчезли в одном и том же месяце, всегда в мае. Но других сходств не было. Ни последние локации, разбросанные по всей Южной Норвегии, ни последние частные контакты, ни список клиентов, ни какие-либо свидетельские показания не выявили никакой закономерности. И именно это была единственная закономерность, которая объединяла все случаи. Исчезновение женщин было организовано профессионально. Никаких свидетелей, никаких улик, никаких подозреваемых. Кто-то приложил немало усилий, чтобы оставаться незамеченным более 20 лет. Но дважды что-то пошло не так. Тело Винки Хольм нашли 7 лет назад во фьорде недалеко от Ларвика, а тело Ильвы Эдегар было обнаружено недавно во фьорде у Свардскога. Расстояние между ними всего 150 километров. Вскрытие Ильвы показало, что женщину задушили и зарезали сразу после ее исчезновения. Вероятно, то же самое произошло и с Венке. Поэтому предполагалось, что оставшиеся 18 тел также были утоплены в глубоких водах одного из многочисленных южно-норвежских фьордов. Хоровиц помнил карту Осло-фьорда в мельчайших подробностях, разветвленная паутина бесчисленных водных путей глубиной до 100 метров. Интенсивные поиски заняли бы много лет, и, скорее всего, не увенчались бы успехом, без конкретной наводки. Оставалась только одна надежда. Инспектор Случай снова вступит в игру и позволит найти третье тело. Чем больше находок, тем больше шансов увидеть закономерность. Но можно ли было надеяться, что убийца совершил еще одну ошибку? Мертвым женщинам он вскрывал брюшные полости, чтобы не образовывались гнилостные газы, которые могли привести к всплытию трупов на поверхность. Кроме того, он не обертывал тела в пластик, так что морские обитатели поедать плоти и уничтожали улики. Наконец, он, видимо, достаточно утяжелял тела. Учитывая давление воды на такой глубине, труп оставался под водой навсегда. Работа профессионала, которому не повезло, всего в 2 случаях. Один раз с Венки Хольм, когда острые камни за 3 года перетерли канат. Затем подводное течение волочило тело по дну, пока оно не запуталось в якорной цепи корабля. И второй раз — с Эльвой Эдегор, когда узлы на канате развязались всего через 2 дня по неясным до сих пор причинам. Кора закрыла окно и повернулась. «И что дальше?» Хоровиц, наконец, остановил инвалидную коляску и уставился на кровать. «Единственные худо-бедно полезные сведения — это перетертый канат со специальным узлом и тяжелые грузы, лежащие где-то на дне моря. Возможно, стоит проанализировать, кто мог купить или иметь такие грузы», — удрученно вздохнул он, — «и начать с тех, у кого есть лодка». Кора невесело рассмеялась. «В Норвегии практически у каждого». Он знал, что это не особо поможет, но с чего-то надо было начинать. Хоровиц посмотрел на часы. «Без 5:12. Нам пора выдвигаться».